Теперь, когда Демиурга не будет рядом, вся ответственность с первого по седьмой этажи ложится на Шалтир. Точно так же, когда Себаса не будет в гробнице, порядком с 9 по 10 этаж будет заниматься Кацит. Все остальные должны беспрекословно подчиняться им. Тем не менее, Кацит также назначается командующим обороной Великой Гробницы Назарик, а Шалтир будет действовать от лица нашей гильдии. Вы все поняли? Да. Хац. Айнс быстро кивнул, будучи слегка потрясенным идеальной отдачей Шалтира и Кацита. Ах да, призванные монстры будут продолжать свое существование до тех пор, пока не умрут. Поэтому вы должны быть более внимательны при использовании магии призыва. Призванные существа – это одно, а вот созданные с помощью предметов – совершенно другое. Наверное, мне следует провести больше исследований по этой теме. Айн вспомнил рыцаря смерти, который как раз ожидал его за пределами тронного зала. Затем некроманту вспомнилось еще кое-что. «Полагаю, Кёвка способен бесконечно призывать представителей своей расы», – пробормотал себе Айнс. «А-а-а!» Поразительно. Одно это предложение нарушило тишину в тронном зале. Айнс закрыл лицо и активировал заклинание быстрого обмена сообщениями. Без сомнений, получателем был Кёвка. Но ощущение было таким, словно длинное щупальце, которое пробиралось сквозь множество других, присоединилось к чему-то. И потом... Кёвка. «О, господин Мамонга, я слышу вас как будто вживую». «Мне нужно узнать, можешь ли ты вернуть монстров, которых призвал». «Тут такое дело, я и сам столкнулся с этой проблемой». По правде говоря, Лич не желал его слушать, но избегать темы он тоже не мог. «С какой еще проблемой?» «Комната, которая находится под моим руководством, стала заполняться моими собратьями, и если честно, здесь становится довольно тесно. Если все будет продолжаться так, то вскоре мои обитатели будут на свободе. То есть мне все оставить как есть? Тогда будьте уверены, что я приказал им не есть нежить госпожи Бладфолин». «Довольно». Плечи Ауры и Шалтир дрожали от страха. Ведь им оставалось только гадать, из-за чего Айнс был так сильно разгневан. Кацит, как насекомое, не мог понять смысла этих выражений и продолжал молча смотреть вперед, в то время как Себас оставался бесстрастный, а Демиург выглядел так, словно нашел что-то интересное. «Шалтир!» «Да, слушаю!» «Та самая комната, она и вправду полная!» Тело Шалтир начало еще больше дрожать. «Держись!» – прокричала Аура, пытаясь поддержать побледневшую вампиршу. Но безрезультатно. Шалтир уже начала лихорадочно бормотать о чем-то, пока ее отрешенный взгляд был устремлен в воздух. К слову, та самая комната была настолько просторной, что ее можно было бы посчитать как за отдельный этаж. Ситуацию, в которой эта зала стала бы полностью забитой, было практически невозможно представить. Нет, это было то, о чем даже думать не хотелось. «Пока что откройте несколько отсеков и постройте баррикады, чтобы они не смогли распространяться дальше». «Ты понял, Кацит? Владыка Айнс попросил твоей помощи». «Ха, я сделаю это. Но мне все равно не ясно, почему вы их так сторонитесь. Ну, раз на то просьба повелителя, я обязан выполнить свой долг». Теперь, когда проблема была решена, Айнс начал обдумывать следующий шаг. Но какой? Все инструкции были выложены, а оставшиеся вопросы касались обсуждения деталей с каждым участником этого мероприятия. На этом все? Нет, остался еще один вопрос. Самый важный, между прочим. Как теперь ему следует жить? Обычно, когда человек задается подобным вопросом, он в первую очередь ищет ответ у близких людей. Но тогда как быть Айнзу? Править гробницей смог бы кто угодно, даже не будь его рядом. Назарик продолжил бы свое существование без каких-либо проблем. У него нет ни родителей, ни друзей, даже девушки никогда не было. И что самое смешное, что у Сузуки Сатору, то есть Мамонги, не было абсолютно ничего, кроме его гильдии. Хотя теперь он остался совсем один, он не считал, что его предали, ведь у его товарищей из гильдии были причины уйти. Затем он посмотрел на стражей и их подчиненных. Поразительно, что NPC, созданные моими коллегами, до сих пор сохраняют свою непоколебимую верность. Даже тогда, когда я нахожусь в таком положении. Да, а ведь у меня есть только эта мантия с нашивкой «Айнс All Gone». «Я приказываю всем!» Айнс на немного остановил свою речь, чтобы посмотреть, как его слуги меняются в лице. «Сделайте Айнс All Gone вечной легендой!» Его правая рука схватилась за парящий возле мантии посох «Айнс All Gone», и в этот момент, словно отвечая на его волю, драгоценные камни начали излучать разноцветное сияние, в то время как окружающий их воздух стал циркулировать подобно маленькому смерчу. «И независимо от того, сколько героев станет на вашем пути, Мы уничтожим каждого, кто посмеет бросить нам вызов». Гильдия Айнс Олгон стояла на вершине Игдрасиля только благодаря своим невероятным подвигам. Поэтому возрождение этого великого имени было бы величайшим заданием, которое он смог бы предложить своим бывшим товарищам. И даже этот мир не будет освобожден от этого знамени. В таком случае Сузуки Сатору все так же будет служить идеалом Айнс Олгон. «Пусть каждый, кто живет в этом мире, узнает. Если есть кто-то сильнее нас, то мы используем любые методы помимо силы. Если есть кто-то, кто имеет больше заклинателей, тогда мы будем использовать другие способы, чтобы одержать победу. Но в данный момент мы находимся на пороге невероятных свершений. Потому мы должны доказать всему миру, что величие Айнс Олгон нельзя осквернить». Голос Айнза был полон амбиций, и он звучал от трона до всех уголков этого зала. Услышав голос своего господина, обитатели гробницы одновременно опустили головы, направляя все свое почтение лидеру высших существ. Айнс начал ощущать преданность своих слуг, словно она наполняла его безжизненное тело. Но также он чувствовал легкую тошноту из-за того, что доверил Демиургу судьбу всего человечества. Да, в будущем многие из невинных людей будут подвергнуты пыткам. Однако он не жалел о своем решении, ведь чтобы сделать Айнс Олгон легендой, ему не следует останавливаться на этих жертвах. Айнс был всего лишь офисным работником, у него не было ни природного таланта, ни силы воли, не говоря уже о самоуверенности. Иногда он терялся и страдал, как все нормальные люди. Но, тем не менее, сейчас ему остается идти только вперед, ради того, чтобы вновь увидеть своих товарищей.